решение все-таки было, — вздохнул мужчина. Но он почти сразу вернулся весь обоссанный и до сих пор сидит в углу, играет на губной гармошке. Рехнулся он, в общем, крыша съехала. Хотя, кажется мне, что он и согласился лишь потому, что изначально был слегка пришибленным, — честно признался он. «Понятно», — заключил император. «Тогда вариантов нет. Объявляйте военное положение. Бросайте все силы. Но имперцы должны отступить. А ты...» — он ткнул мужчине пальцем в грудь. «Ты будешь лично отвечать за ход операции». «Лично?» — улыбнулся командующий. «Да, поведешь людей в бой. Будешь сражаться с врагом в первых рядах и своим примером покажешь, почему все так боятся новую империю», — рыкнул император. «Ну что, ты готов принять такую честь?» «Ну, как минимум, спасибо за доверие, Ваше Величество», — замялся мужчина. «Но у меня есть один вопрос. Как человек без воинского звания может повести за собой армию?» «В смысле? Ты же генерал-майор!» «Разве? А я думал, что еще час назад меня разжаловали. Даже точно уверен в этом», — задумался тот. «Кто тебя мог разжаловать? Что за глупости?» «Так я сам и разжаловал», — развел он руками. «Но за это же полагается наказание», — прорычал император. «Ты это понимаешь? Ты попадешь в ужасное место. И не факт, что сможешь выжить в тюрьме». «Понимаю», — вздохнул командующий. «Но, увы, придется отсидеть». «Вечер в хату, бродяги. Новеньким буду». Генерал-майор заглянул в тюремную камеру, бросил вещи на шконку и, обернувшись на сокамерников, замер, словно истукан. Некоторое время в камере царила полная тишина, и мужчина пытался понять, почему здесь собрался весь генералитет новой империи. «Семёныч, а ты тут какими судьбами-то?» «Так за то же, за что и ты!» — хохотнул старик с верхней полки. «Просто я быстрее смекнул и уже неделю отсидеть успел!» «А где нормальные заключенные? Ну, которые настоящие преступники?» — протер глаза генерал-майор. «Или тут вообще все наши?» «Ну что ты, обижаешь!» — возмутился Семёныч, бывший маршал новой империи. «Есть тут и бродяги!» — он махнул рукой. «Дневальный!» «Я!» — спрыгнул с тумбочки покрытый татуировками лысый здоровяк. «Чего встал? Чая нашему гостю принеси!» «Есть!» — он отдал воинское приветствие и побежал выполнять приказ. «А ведь поначалу заключенные пытались навязывать нам свои правила», — усмехнулся дед. «Но, видимо, они не знали, что в генералы слабаков не берут». «Ну, правда же, прикольно получилось». Я легонько толкнул Катю в плечо. «Да как-то не очень», — вздохнула девушка и посмотрела по сторонам. «Мы уже вернулись в часть, но здесь как-то, на удивление, пусто. Вообще пусто. Только часовые на башнях стоят, да обслуживающий персонал и изредка показывается на улице». «Костя, ты же понимаешь, что своими действиями заставил напрячься целую военную часть?» — воскликнула она. «Тут едва ли человек 30 осталось. Остальные в городке Новосов воюют изо всех сил». «Ну да, воюют. Они солдаты, как-никак. Это их работа», — пожал я плечами. «Не вижу в этом проблемы». «Да? А мы не солдаты, что ли?» — возмутилась она. «Знаешь что, Костя, использовать отпуск в такой момент было подло даже по твоим меркам». «А мы что, не люди? Нам тоже отдыхать надо иногда», — теперь уже возмутился я. «Так я и не устала, например. Правда? Ну так давай отменим твой отпуск, и ты поедешь воевать вместе с остальными. А что? Раз у нее есть такое желание, то как я могу ей отказать? «Не-не-не», — замотала головой Катя. «Мне и тут хорошо». «Вот и правильно», — похлопал ее по плечу. «Тем более, что мы не будем сидеть без дела. Игнат и Гарик, вы идите на полигон и отдыхайте там. Остальные могут отправиться со мной в путешествие». «Медовый месяц?» — захлопала в ладоши девушка. «Ну, — скривился я, — можно и так сказать». Да вообще можно сказать как угодно. Но это не отменит того факта, что сейчас на мне висит метка инфернального мира. И метка эта с каждым часом разгорается все сильнее, невольно утягивая меня в тот самый мир. Встреченные мною в городке Новосов демонологи оказались подготовленными. Пусть в битву вступать они и не планировали. Уж не знаю, каким способом они собирались поставить на меня эту метку, но все пошло не по плану, как для них, так и для меня. У них был старый и довольно мощный артефакт, который, по моим примерным подсчетам, предварительно заряжали силами 200 демонологов, и, как итог, я не могу справиться с силой притяжения. Метка сверкает все сильнее, и в какой-то момент меня все равно засосет в инферно. Но совсем не туда, где сейчас правят мои бесы. Нет, демонических планов и миров великое множество. И остается лишь предполагать, в какой из них меня может затянуть. То есть, можно сказать, что демонологи решили просто выкинуть меня, раз не получается убить. Правда, метку они повесили ценой своих жизней. Хотя это явно не входило в их планы, и они собирались сделать это каким-нибудь безопасным методом. «Мы готовы, командир!» Отвлек меня от размышлений Игорь. Я поднял взгляд и посмотрел на обвешанных сумками бойцов. Игорь, художник, Брак, Синий, Кобра и Катюша все уже вооружились и подготовили экипировку, а теперь просто стоят и ждут отправки. Взял бы и остальных, но у них печати пока еще не усвоились, и потому в демоническом мире им будет некомфортно. «И что? Куда поедем?» «В демонический мир», — пожал я плечами. «Но учтите, что это не то место, куда мы отправлялись раньше. Там могут быть полчища агрессивных демонических монстров. И вообще, мы можем встретить что угодно». «Как ты там говорил, Брагин?» — Игорь посмотрел на Брага. «Нахрена тебе столько патронов? Возьми пару рожков и хватит». Он сбросил сумки и быстрым шагом направился обратно к складу, чтобы прихватить побольше. «Не спеши, Игорь!» — остановил я его. «С боеприпасами проблем не будет». «Да? У меня всего 9 сумок. Это на один плотный бой!» — возмутился он. «А ты про полчища монстров говоришь?» «Не, я с ними в рукопашную идти не собираюсь. Мне патроны нужны!» «Говорю же, не переживай!» — улыбнулся я и окинул свой отряд взглядом. «Вы же помните договор о неразглашении, да?» «Помним!» — нестройным хором ответили те. «Так вот, сегодня вы узнаете обо мне что-то новое. Каждый из вас знал что-то свое, но теперь ваше представление о командире сложится в единую, более четкую картину». «Это все хорошо», — подняла руку Кобра. «Но если там и правда так страшно, то не стоит ли нам позвать подкрепление?» «Да-да», — согласился Брак. «Или вообще туда не идти, раз так опасно?» «Увы, но меня туда засасывает», — развел я руками. «Битва с демонологами не прошла бесследно, и они успели оставить такую вот подлянку. Даже интересно, как эта дрянь все-таки смогла прилипнуть ко мне. Видимо, я пока слишком слаб». «Но тогда точно стоит взять с собой армию!» — воскликнул Игорь. «Почему нет?» «Конечно же, мы возьмем с собой армию. Я щелкнул пальцами, и в тот же миг на плацу появился первый бесовский штурмовой специальный батальон. Порядка тысячи вооруженных до зубов бесов, у каждого за спиной увесистые сумки с боеприпасами. Пока мои бойцы приходили в себя, я прошелся вокруг строя и начертил квадрат переноса. Набросал базовые знаки, соединил энергетическими линиями, а дальше призвал начертателя, чтобы закончил работу за меня. «Продолжай, там все просто», — махнул рукой, и тот сразу побежал выполнять приказ. «Погодите», — нахмурилась Катя. «Но у него же рога с золотистыми прожилками. Он ведь из высших». «Да ну!» — удивился я. «Эдик, ты что, высший демон?» «Нет, владыка, я маленький, совсем маленький. Не обижайте меня, пожалуйста», — залепетал тот. «Серьезно?» — художник посмотрел на демона, затем на меня. «Он и тебя обижает?» «Нет, да и вообще мне нравится боль. Очень нравится, я совсем не обижаюсь», — заголосил начертатель. «А теперь можно я продолжу работу?» Минут 15 у него ушло на создание всех необходимых символов и соединение их в единое заклинание, тогда как я стоял и контролировал ход подготовки к операции. «Готово, владыка!» — воскликнул демон. «Отлично!» — кивнул ему и, взмахнув рукой, вернул его в домен. «Готовьтесь к отправке!» Бесы быстро забегали и сгрузили в центр квадрата ящики с боеприпасами и тяжелое вооружение, а сами выстроились ровными рядами вокруг всего этого богатства. «Что ж, нам тоже пора», — вздохнул я. «Не знаю, чего нас там ждет, но будет как минимум весело». «А мы в таком случае чего ждем?» — поинтересовался спустя минуту Игорь. «Может, поедем уже?» «Сейчас, сейчас. Погоди еще немного». Я уже услышал приближающийся ляск, а вскоре и остальные смогли увидеть разрисованный рунами танк. Спереди торчит рогатая голова в шлемофоне. На броне сидят несколько бойцов с самым разным вооружением. Танк лихо вырулил из-за угла и, выбивая гусеницами искры из бетона, резко влетел в специально отведенное для него парковочное место. «Вот теперь все!» — оскалился я. «А можно самолет взять?» — поднял руку художник. «Или хотя бы маленький боевой вертолетик?» «Я понимаю твои переживания, но это ты зря!» — похлопал я его по плечу. «Там у тебя будет строптивое летательное средство. Если ты сможешь совладать с ним, освоить его, то твое мастерство встанет на следующую ступень». «Но почему мне стало страшно?» — задумался художник. «Ну, может, у тебя есть дар предвидения?» — усмехнулся я и, ударив энергией по своей метке, активировал массовый перенос. «Сука!» Лежаков сидел в шатре и, раскрыв рот, смотрел на экран. Там сейчас транслировалось изображение с камер наружного наблюдения на территории части. И он не мог понять, нравится ли ему происходящее там или же нет. «Кардиналов, сволочь!» — рыкнул генерал. «Говорил же тебе, странно пахнут грибы! А ты нет, нормально они пахнут! Кушай, Лежаков! Я разбираюсь в грибочках!» «Ни хрена ты в них не разбираешься!» Лежаков протер глаза, проморгался и снова посмотрел на происходящее на экране. А там рогатое воинство в наглую расхищает склад, тащит все на плац и скидывает там в одну большую кучу. Потом приехал танк, отчего генерал снова протер глаза, но стоило убрать руки, как картинка на экране сменилась. Теперь там был пустой плац. Да и остальные камеры не показывали ничего странного. «О!» — проморгался Лежаков. «Вроде отпустило». «Товарищ генерал!» — одернул его майор, что сидел рядом. «Но я-то грибы не жрал? Глава 15. Демонический герцог Говор сидел с задумчивым видом и просто смотрел в пустоту, размышляя о своем величии. Но в какой-то момент взгляд его оживился, и на морде показалась зловещая улыбка. Все потому, что печать вытягивания наконец сработала, и теперь можно получить оговоренную в контракте плату. Герцог уже довольно давно работает с этими демонологами. И пусть он никому из товарищей об этом не рассказывает, но на самом деле работать с ними оказалось довольно выгодно. Впрочем, поэтому и не рассказывает. А то начнут еще цену сбивать своими предложениями. В этот раз он предоставил специальный артефакт, привязанный к его герцогству, и заключил с ними контракт на уничтожение одного человека. Сейчас ему даже смешно от того, какую цену удалось выторговать. 6000 душ. И это за такое плевое дело. Отвлекшись от радостных мыслей, Говор вспомнил, что ему еще надо устранить перенесенную сюда жертву, а потому он позвал своего помощника и приказал призвать исполнителя. Ну, не самому же идти своими ногами и убивать какого-то жалкого человечешку. Куда проще нанять для этого специалиста и заплатить ему крупицами энергии. Прошло всего около пары минут, и из инфернального огня, что вырвался прямо из пола, в центр зала вышел огромный мускулистый демон. Все его тело было сплошь покрыто мощными шипастыми костяными наростами. Его длинные черные волосы полыхали чистым огнем, а рога искрились от разрядов молний. «Приветствую тебя, мессир унижений!» — усмехнулся герцог. «Готов ли ты выполнить то, что мы с тобой обсуждали вчера?» «Разумеется, господин!» — оскалился здоровяк. «Я легко разберусь с этим ничтожеством! Он будет унижен!» «Господин, может отправить с ним еще пару-тройку демонов?» — неуверенно поднял руку первый помощник герцога. «А то вдруг никчемный человек прибудет сюда не один». «Что значит «не один»?» — не понял тот. «Вдруг он прибудет сюда и целенаправленно приведет с собой целый отряд таких же ничтожеств», — предположил тот. «Дурак, что ли? Даже если приведет, они ничего не смогут сделать мессиру», — расхохотался Говор. «Я ведь прав?» «Разумеется, господин!» — пробасил унизитель. «Я унижу всех и каждого! Всех, кто угодил в вашу хитрую ловушку!» «В таком случае иди и накажи этого демонолога! Унизь его так, как никто и никогда не унижал его раньше!» — рыкнул герцог, и здоровяк сразу направился к выходу, чтобы поскорее выполнить задание. Как можно не справиться с кем-то, когда находишься на своих землях? Тем более, герцог передал унизителю частичный контроль над теми землями, где появился носитель печати. И потому ему будет еще проще справиться со своей задачей. Так что волноваться попросту не о чем, и можно смело распечатывать контракт. Он был заключен с демонологами. 6000 душ уже выплачены ими. Но все это время они находились внутри самого контракта. Все-таки нельзя получить плату до завершения работы. Таковы правила, и они прописаны в том же договоре. «Глупые люди!» Снова невольно усмехнулся Говор. Он никак не мог нарадоваться тому, насколько легко получилось обвести их вокруг пальца. Когда демонологи связались с ним в очередной раз, он наплел им ерунды насчет того, что провел подробное исследование, использовал множество редчайших артефактов и смог узнать многое о жертве. Рассказал им, что это невероятно сильный демонолог, и они не справятся с ним. А вот он сможет. Пусть это и будет очень сложно и затратно. Собственно, именно поэтому Говор запросил нереальную цену. Любой нормальный демонолог попросту отказался бы. Но эти поверили в его слова, и потому им пришлось выполнять эти условия и приносить в жертву множество людей. Разумеется, на самом деле герцог никого не сканировал и никакие артефакты не тратил. Только фотографии увидел, а дальше разбираться было слишком лень. Какой смысл тратить свое драгоценное время, когда это всего лишь очередной никчемный человек? И это проблема заказчиков, что они не могут с ним справиться и готовы заплатить за работу такую баснословную сумму. В общем, Говор теперь невероятно горд собой и не может нарадоваться своей гениальности. Причем раньше герцог вел себя куда скромнее. Когда-то давно демонологи связались с ним и попросили помочь устранить цель. Тогда он взял в качестве оплаты пару золотых монет и был безмерно рад этому. Но со временем герцог начал осознавать, что они совершенно не разбираются в расценках, и постепенно стал требовать все больше и больше. Но в этот раз Говор превзошел сам себя. Где-то в глубине души он даже думал, что они просто откажутся и перестанут с ним работать после такого. Но нет. Согласились, как миленькие. Еще и упрашивать начали. Даже интересовались, что будет, если вдруг жертва окажется слишком сильной. Герцог до сих пор едва сдерживает смех, когда вспоминает эти слова. «Слишком сильный человек?» Для кого? Для демонического герцога, во владении которого есть доминион разрушения? Да и сам Говор известен во всем мире тем, что специализируется на уничтожении кого угодно, хоть целых городов. На самом деле демонологи работают с ним, совершенно не осознавая, что он их использует. Нет, не только ради заработка. Это как раз просто как дополнительный приятный бонус. Тогда как основная цель Говора заключается в начале вторжения в мир людей. Да, все это время он постепенно протаптывает тропинку к людям, и они, сами того не осознавая, старательно помогают ему в этом. Фрагмент за фрагментом герцог переносит в мир людей специальный маяк, внедряя его части в демонические артефакты. Мало того, люди еще и платят за это, и сами разносят и активируют фрагменты по всему миру. И кто знает, возможно, совсем скоро весь доминион разрушения появится в их мире, после чего полчища кровожадных демонов хлынут туда нескончаемым потоком, сея на своем пути хаос и смерть. К этому уже все готовы. Под началом Говора уже собралось 12 демонических кланов, которые только и ждут приказа. Как только маяк будет собран и люди его активируют, он напитает артефакт сильными душами и лично возглавит вторжение, навсегда вписав свое имя в историю всего плана. Потом можно будет захватить планету и поработить людей. Или же истребить все население, похитить энергию. Но на самом деле у Говора другие планы. Он задумал похищение планеты и соединение ее с демоническим планом, чтобы здесь стало больше земель, энергии и полезных ресурсов. 2 часа герцог пребывал в своих мечтах и не переставал улыбаться. Но вдруг двери зала распахнулись, и внутрь зашел мессир унижения. Правда, выглядел он явно не победителем. Да и его явно кто-то унизил. Шикарные пылающие волосы пропали. Теперь вместо них блестит лысина. Шипы кто-то подровнял напильником, глаз подбит, а сам демон с ног до головы обоссан хулиганами. «Демон унижения не справился!» Только и смог выдавить он, после чего глаза его закатились, а сам он упал на пол. «Да ну!» — спустя несколько секунд удивленно проговорил Говор. Но так и не поняв, что произошло, решил своими глазами посмотреть на место высадки. Раньше ему было попросту лень напрягаться ради такого пустяка. Но теперь любопытство стало значительно сильнее. «Там отряд из 5 человек, и все вооружены до зубов!» «Я же говорил, что он может прийти не один!» — воскликнул помощник, заметив поменявшееся лицо герцога. «Говорил!» — согласился Говор и легким взмахом отрубил помощнику голову. Все-таки никто не должен знать, что герцог мог облажаться, потому проще убить свидетеля. Но ничего, пусть их там 6, мне без разницы. Зато смогу убить больше людей. Хорошо тут, красиво. Вокруг серые скалы, внизу песок. Довольно-таки пустынный пейзаж, но все равно приятно смотреть на все это, сидя в удобнейшем рыбацком складном кресле. Обычно в демонических планах все залито лавой, и круглый год стоит плохая погода. Или же наоборот, есть места, где невероятно холодно и все время дует ветер. А тут очень даже хорошо и комфортно. Можно спокойно посидеть, расслабиться и попить чай на свежем воздухе. «Командир, может, мы тоже чего-нибудь делать будем?» — поинтересовалась Кобра. Рядом со мной на таких же креслах расселся и мой отряд. Долгое время бойцы молча смотрели за работой бесов, но вот Кобре почему-то надоело. «Зачем?» — удивился я и тоже посмотрел на бесов. «А тем до нас нет никакого дела. Они заняты стройкой. Кто-то копает, кто-то вырезает кирпичи, кто-то их перетаскивает и складывает как надо. Все заняты делом, и бесы, и демоны, и работа кипит. Просто расслабьтесь и отдыхайте. Скоро здесь будет небольшой форт, и тогда будем отдыхать уже под защитой стен. Кстати, стены уже появились». Но пока еще совсем невысокие. Надо хотя бы 3 метра, чтобы было удобнее бить по черепушкам особо крупных демонов. А еще башни для станковых пулеметов. В общем, работы еще хватает, и до идеала далеко. Это нужно как минимум для того, чтобы можно было безопасно вернуться отсюда домой. Проще всего это делать из точки высадки. Вот мы и решили закрепляться именно здесь». Тем более рельеф местности довольно удачный для обороны. Ну и, само собой, я планирую обороняться, а не атаковать. Какой смысл идти куда-то, что-то делать, когда враги сами могут прийти? Недавно, кстати, приходил один. Чего-то там обещал, говорил, что унизит нас. В итоге сам ушел, униженный. Да и система их понятна. Где-то недалеко есть ответственный за наложенную на меня метку. Именно он по своей воле позволил переместить меня на его земли. А чтобы получить за это оплату, он обязан выполнить контракт до конца, иначе придется выплачивать неустойку. Так что сражение будет, обязательно. И лучше к этому времени подготовить оборонительные сооружения. Честно говоря, даже самому немного интересно. Потому я не просто сижу в кресле и наслаждаюсь видами, а параллельно провожу магические эксперименты. Изучаю энергию, наблюдаю за взаимодействием с отдельными магическими символами. То есть и отдыхаю, и работаю одновременно. «Нет, ну зачем нам целый форт?» — не выдержал, наконец, Игорь. «Мы же того демона вон как лихо одолели». «Да, против таких придурков... «Одних окопов хватит!» — поддержал его Брагин. «Они все равно даже подойти не смогут!» «Ну да, я надеялась встретить тут Что-то опаснее бесполезного, униженного куска тупого мяса», — вздохнула кобра. «Даже как-то обидно». «Окопы хотите, да? Ну так я не запрещаю. Можете вырыть себе где-нибудь перед стенами форта». Я не стал с ними спорить. Тем более, если все этого так хотят, то зачем их отговаривать? «Но советую поторопиться», — кивнул куда-то в сторону домина местного лорда. «А то вон, уже идут». И действительно, где-то вдалеке показалось пылевое облако, и вскоре мои бойцы смогли увидеть приближающееся войско. Могучие 10-метровые монстры, сплошь облепленные толстыми чугунными латами. За ними прячутся четырехрукие демоны, чуть помельче. Все рогатые, крылатые, звероподобные. Каждый как с уродливой картинки, один страшнее другого. И это войско бежит со всех ног в нашу сторону, сопровождая свой забег жуткими воплями. «Ну что, копать-то будете?» — уточнил я, продолжив спокойно сидеть в своем кресле. «Войску еще бежать и бежать, потому можно не торопиться». В этот момент из-за холма медленно выкатился наш танк и сразу произвел выстрел. Благо, цели там довольно крупные, и даже с такого расстояния он попал прямо в грудь идущему первым демону. Снаряд разорвался в огненной вспышке и заставил гиганта остановиться. Но вскоре он появился из дымного облака и, как ни в чем не бывало, побежал дальше. Тогда как мои бойцы переглянулись, медленно встали со своих мест и побежали помогать в строительстве форта. «Художник!» — окликнул я своего пилота. «Погоди, не надо тебе кирпичи таскать». «А что? Ты эту армию видишь? Еще как надо!» — воскликнул он. «Бесы справятся!» — отмахнулся я. «Но лучше, если во время осады у них будет поддержка с воздуха». Как раз закончил выводить ногой сложную и крайне редкую пентаграмму, и осталось лишь влить в нее немного энергии. Подобных монстров действительно призывают крайне редко, и в основном, чтобы развлечься или провести какие-то эксперименты. Вот и я, в принципе, призвал его примерно для этого. Причем даже одновременно и развлечься, и поэкспериментировать. Правда, экспериментировать мы будем скорее над художником. Сверкнула яркая вспышка, и из инфернального огня прямо перед нами выбралась... Даже не знаю, как описать. Вроде бы похоже на демонического дракона, но это явно не он. Все тело в шипах, стоит на четырех мощных когтистых лапах, а за спиной широкие крылья. По размеру... Примерно как средних размеров боевой самолет, или, может, чуть крупнее. И от дракона его отличает только наличие загнутого, как у орла, стального клюва. «Знакомься!» — указал я на удивленного монстра. Он явно не ожидал, что его кто-то вдруг призовет и спокойно летал в небесах демонического плана. Но судьба распорядилась иначе. «Художник!» Это демонический дрифон. Демонический дрифон, тоже знакомься, это художник. Прошу пожать друг другу руки и начать взаимовыгодное сотрудничество. Раф! Монстр сразу рванул вперед и, вытянув шею, попытался одним укусом сожрать своего потенциального пилота. Вот только вместо этого пожрал песка. Просто голова немного не дотянулась и после моего подзатыльника изменила траекторию. «Позже его сожрешь», — пригрозил дрифону пальцем. «А пока знакомьтесь». Почему у дрифонов вызывают крайне редко? Да все становится понятно еще при первом знакомстве с любым представителем их вида. Ушлепки они. Причем настолько отмороженные, что не слушаются даже демонологов. Нет для них никаких авторитетов, и чихать они хотели на всех с высоты дрифоньего полета. Любой дрифон крайне строптив, но при этом невероятно эффективен в бою. Они созданы для сражений. Вот только сражаются обычно лишь по собственному желанию, и заставить их практически невозможно. «И чего стоишь?» Я подтолкнул художника ближе, а он почему-то уперся и совсем не хотел приближаться к своему новому транспорту. «Приручай, да лети!» «А ты почему не приручишь?» Он не сводил взгляда с монстра, да и Дрифон тоже сверлил его прожигающим, презрительным взглядом. «Художник, я по большей части пешеход», — развел я руками. «Меня в небо особо не тянет, а вот ты рожден, чтобы летать. И раз уж у тебя нет демонов, проигравших тебе в карты свои крылья, то придется выкручиваться вот такими способами. Иди, приручай, мы в тебя верим. Полезай в мешок, а там на месте разберешься». «А он не укусит?» Пилот все-таки начал медленно подходить к Дрифону. «Не укусит! Так ведь?» Нахмурился я и слегка выпустил ауру, сразу вспыхнув чистым инфернальным огнем. В ответ монстр неохотно кивнул и обиженно отвернулся. Демонологам они не подчиняются, но, как и у любого живого существа, у дрифонов есть инстинкт самосохранения. Пусть и выражен он довольно слабо. «Командир, а ты сейчас про какой мешок говорил?» — уточнил художник. Просто только сейчас он понял, что сидеть на спине можно довольно устойчиво, но крайне некомфортно. Все из-за длинных костяных шипов, что гребнем тянутся от самой макушки и до кончика хвоста дрифона. «Кенгуру знаешь?» — уточнил я. «Ну вот, здесь примерно так же, только мешок попросторнее. Вон, между бронечешуйками пролезешь и располагайся с комфортом». «Хм...» Он подошел ближе и действительно обнаружил карман. Потом посмотрел на нас, о чем-то подумал пару секунд и принял окончательное решение забраться внутрь. Пару раз дрифон подцепил его клювом и сбросил на землю. Еще пять раз художник сам падал, соскользнув с чешуек. Но в итоге ему все же удалось занять место пилота. Только голова осталась торчать, чтобы как-то видеть происходящее вокруг. «О!» — радостно воскликнул он. «Тут даже штурвал есть! Ногами нащупал! Как-то неудобно, но все равно классно!» «Это не...» — хотел я его предостеречь, но дрифон издал истошный вопль и попытался придавить пилота. «Это не штурвал!» «Да я понял уже!» — взвизгнул художник. «И как этим управлять?» «Заберись с головой, там все сам поймешь!» «Просто внутри сумки дрифона нормальный штурвал имеется, и управлять им действительно возможно. Мало того, там даже какое-то подобие приборов и кнопок. Просто с этим разобраться надо, а не хвататься сразу за все подряд. Художник, например, какую-то косточку ногами задел, и дрифону было неприятно». «Так, ну, в целом все понятно». Из мешка послышался приглушенный голос художника. «А что будет, если...» «Кия!» — крикнул монстр и, взмахнув крыльями, резко поднялся в воздух, сделал мертвую петлю и врезался в скалу. Затем он встряхнул головой, снова взмыл ввысь и ударил рядом с фортом концентрированной энергетической волной, чуть было не разметав только достроенную стену. «Ты там сильно не экспериментируй!» Пригрозил я пальцем в небо. «Точнее, экспериментируй, но вон там!» Указал в сторону демонов. «Там можете развлекаться, как хотите!» Глава 16. «Не, ну вроде бы хорошо стоим. Вон какая армия к нам идет. А мы спокойно за этим наблюдаем и ничего не делаем». «А чего мы, собственно, ждем?» — поинтересовался вдруг Игорь. «Просто я думал, У нас есть какой-то рабочий план. Но теперь мне начинает казаться, что никакого плана и не было изначально». «Как это не было?» — возмутился я. «Сейчас художник долетит и разберется с этой толпой. Ты серьезно думаешь, что этот твой Дрифон способен справиться с целой армией?» — скривился он. «Как-то не верится, если честно. Нет, существо выглядит мощным, но не настолько же. Все зависит от того, насколько плотно он покушал накануне», — подметил я. «Ведь от этого в том числе зависит боезапас. Хотя в любом случае эту шайку он разгонит. Не стоит недооценивать дрифонов. На самом деле они умеют сражаться и наносить врагу критический урон. Главное, чтобы в этот момент дрифон вскрикнул и, взмахнув крыльями, умчался куда-то в неизвестном направлении. Только звездочка сверкнула на его месте». Протянули бойцы и вопросительно посмотрели на меня. «Так и должно быть, да?» «Видимо, они с художником пока не сработались», — задумчиво проговорил я. «Ну и ладно, такое иногда бывает». «А нам-то теперь что делать?» — возмутились мои бойцы. «Если это был основной план, есть ведь и запасной, так ведь?» «Рэмбо!» — призвал своего помощника. «Мы готовы к отражению нападения?» «Всегда готовы!» — вытянулся он по струнке. «Отлично! Но не в данном конкретном случае. Так-то всегда готовы, но вот сейчас пока еще нет», — замялся Рэмбо. «В смысле? Что именно не готово?» «Ничего не готово, господин», — отрапортовал Рогатый. «Вообще все плохо. Нам нужно время». Бесы за его спиной стали грустно вздыхать. Все-таки они теперь будут винить себя в этом. Хотя я и понимаю, что так быстро форт действительно не возвести. «Ладно, не ссыте», — похлопал я Рэмбо по плечу. «Продолжайте работать в том же темпе, а Костя совсем разберется». «В одиночку?» — удивилась Катя. «Ну а как иначе?» — развел я руками. «Смотрите и учитесь, как надо побеждать врагов». Быстро начертил несколько магических кругов, наполнил их энергией и ввел уточняющие символы. После чего эти круги начали увеличиваться в размерах, расползаться в стороны, и вскоре над ними появился гигантский могучий монстр. Сложно описать словами, насколько он ужасен. Демоническая тварь чем-то напоминает огромного кита, только еще больше и массивнее. Монстр стоит на сотнях могучих щупалец. Вся кожа покрыта острыми шипами, а на спине располагается костяной гребень, испещренный мерцающими, наполненными чистой энергией прожилками. «Фосмогор!» — обратился я к так называемому демоническому крейсеру. Все-таки на спине этого чудовища может разместиться футбольное поле. Еще останется место для размещения целой армии. «Сожри их всех!» Я рыкнул так, что голос мой эхом разошелся на многие километры вокруг. Разумеется, все это слышали и бегущие к нам демоны. Так что теперь бежать они стали чуть медленнее. Фосмогор перевел свой тяжелый взгляд на наступающую армию. Некоторое время посмотрел на демонов. «Слушаюсь!» — прогудел скрипучий глубокий бас. «Сожгу!» Из носа Фосмогора вырвались струи дыма, а гребень его ярко засиял, накапливая энергию для сокрушительного ультимативного удара. Тогда как армия все это прекрасно видела и слышала. И теперь она бежит еще быстрее, но в обратном направлении. «Я же говорил, что Костя все решит. Надо верить в Костю, и все у вас будет хорошо». Не понимаю, почему для остальных это до сих пор не очевидно. Мы встали на пригорке и спокойно смотрели вслед убегающему войску. причем бегут они действительно куда быстрее. Толкаются, топчут друг друга, теряют оружие и несутся наперегонки прочь, чтобы поскорее спрятаться за ближайшей скалой. «Дорогой!» Катя дернула меня за рукав, а я выпучил глаза. «А? Дорогой?» «Ну да, дорогой командир», — поправилась она. «Просто хотела узнать, а почему ты это чудовище против новосов никогда не использовал?» «Это же что-то невероятное!» Она бросила испуганный взгляд в сторону монстра, который уже почти приготовил свою уничтожительную огненную атаку. «Во-первых, мы сейчас находимся в мире демонов», — пожал я плечами. «Очевидно, что призывать их здесь намного проще. А во-вторых, есть один нюанс. Вражеская армия уже почти полностью скрылась за скалой, тогда как Фосмогор закончил подготовку к атаке и теперь выцеливал, куда бы ему лучше пальнуть». «Сейчас бахнет!» — крикнул кто-то из бойцов, и все стали искать подходящее укрытие. Ведь выброс энергии, судя по вспышкам и пробегающим по телу чудовища разрядам, должен быть невероятным. А значит, лучше не находиться рядом с ним в момент выстрела. Можно обгореть, лишь посмотрев на него. «А ты чего не в укрытии?» — удивленно посмотрел я на девушку. «Просто пока все прятались за скалами», Катя спокойно сделала шаг в сторону и прикрылась от Фосмогора мной. «Я тут попрячусь», — махнула она рукой. «Очень уж интересно». «И это правильно», — оскалился я. «Смотри внимательно, ничего не пропусти». Фосмогор тем временем завершил подготовку и произвел выстрел. По гребню прокатилась волна пламени, что усиливалось с каждым мгновением. И в итоге в сторону уже сбежавшего врага устремился сконцентрированный луч истинного инфернального огня. Вспышка была настолько яркой, что увидеть ее можно было бы из космоса, и осветила все вокруг до самого горизонта. «А вот и нюанс», — прокомментировал я, указывая на последствия ультимативной атаки Фосмогора. «А там просто костерок горит, и все. Никаких повреждений. Он большой, страшный, но совершенно бесполезный. В истории было несколько случаев, когда он захватывал целые империи, а всего-то надо было подойти и разок его стукнуть, чтобы понять, насколько этот бедолага на самом деле немощный». Похлопал гиганта по щупальцу, отчего тот жалобно заскрипел. «Фосмогор, можешь быть свободен!» «Слушаюсь!» — прогудел он в ответ и скрылся во вспышке инфернального огня. «Погоди!» — задумалась Катя. «Это что же получается? Ты только что просто обманул вражескую армию? Вот так взял и в наглую развел их? Это вообще законно?» «Ой, будто бы это в первый раз», — махнул я рукой. «Думаешь, мы с новосами так не поступали? Да почти всегда так и получается. И ничего, никто не жаловался». Остальные постепенно стали выбираться из укрытий и подходить ближе, удивленно глядя на последствия атаки Фосмогора. «Нет, мы уже и так поняли, что твоя сила, как минимум, необычна», — почесал затылок Игорь. «Но скажи, почему ты до сих пор просто не взял и не победил новосов? Да и вообще, как может существовать демонолог с такими способностями? Это ведь должно было переломить ход всей войны!» «То есть, по-вашему, я единственный демонолог на этой войне?» — усмехнулся я. «Серьезно? Рэмбо, отчет!» «Всего взято со склада Деревянкина. 1800 штыковых лопат, 850 совковых, 500 ломов. Возврату подлежат. 1800 штыковых лопат, 800 совковых». «Да не этот отчет», — перебил я его. «Про патрулирование». «А-а-а», — хлопнул себя по лбу Рэмбо. «Там все хорошо. За время ведения дозора было уничтожено два великих демона. 156 рядовых. Всякой мелочи вроде бесов, ну, не таких, как мы, порядка 2000+. Все они были пойманы недалеко от Воркутинской базы во время подготовки диверсионных действий или же простых набегов. «Такие дела», — посмотрел я на своих бойцов. «Война идет сразу на всех уровнях. Просто далеко не все об этом знают. Хотя стоит отметить, что раньше новосы действовали скрытно и точечно, но теперь их тактика кардинально изменилась. Видимо, начали осознавать, что дела у них идут не очень». «А какой смысл было сдерживать себя и действовать тайно?» — не понял Игорь. «Почему сразу не ударить во всю мощь?» «Ха!» — усмехнулась Катя. «Они просто готовили и накапливали силы для прорыва. Очевидно же, Игорек!» «Молодец, Катюша!» — похвалил я ее. «Возьми с полки пирожок». «Где пирожок?» — сразу оживилась девушка. «К чаю сейчас было бы как раз кстати». «Кать, это просто выражение такое», — помотал я головой. «Просто возьми себе, что нравится. Ты это заслужила». «Кать, я не пирожок. Меня взять нельзя». «В смысле армия сбежала? Как это возможно? Что значит, солдаты испугались гигантскую демоническую хренотень?» Герцог держался за рога и мотал головой, не в силах поверить в происходящее. «Что значит, какая-то дрянь летает над столицей и громко матерится на весь город? Почему не сбили? А, она мертвую петлю делает? Ну ладно, пусть делает». Демонический герцог уселся за свой стол и попытался успокоиться. Он сделал глубокий вдох, затем выдох и только тогда открыл глаза. «Все, шутки кончились», — пробасил демон. «Отправляйте Роркхаса, раз они настолько обнаглели и решили отстроить укрепление. Удивим их, причем смертельно удивим». Впрочем, удивились даже советники герцога. Но приказ все равно передали. Дело в том, что подобного монстра они используют лишь в крайних случаях. Роркхас — это поистине огромный и могучий демонический зверь. Чем-то напоминает носорога, только крупнее раз в 20, шире в 30 и вообще очень сильная зверушка. И главная его особенность в том, что если Роркхас разогнался, его уже не остановить никаким способом. Он не будет сворачивать, не станет огибать препятствия, просто понесется вперед на всей скорости и будет сносить все, что попадется на пути. Ковр сразу активировал артефакт наблюдения и посмотрел, как обстоят дела в загоне Роркхаса. А там могучие демоны изо всех сил тянут зверя при помощи магических цепей и спешно готовят его к атаке. Перед разгоном его лучше напитать энергией, так он станет неуязвимым, и его атаки будут наносить дополнительный урон всему вокруг. Но с этим тоже надо быть аккуратным. Ведь если передать слишком много энергии, Роркхас может не остановиться слишком долго. А потом пробежит весь мир по кругу и снесет заодно столицу. Сейчас у герцога в распоряжении есть 3 таких, а всего их 6. Еще 3 пока еще носятся где-то по миру и крушат все на своем пути. Когда-то они остановятся, и только после этого их можно будет вернуть домой. «И еще!» Говор жестом подозвал 3 своих советников. «Проследите за Роркхасом. Хотя нет, я хочу, чтобы вы сообщили врагу, кто станет причиной их погибели. Пусть перед смертью они успеют осознать, насколько великому демону они перешли дорогу. А потом добейте выживших». «А неплохо», — похвалил я беса и бросил ему небольшой сгусток энергии в качестве чаевых. Все-таки лимонад у него получился отменный. Так что радостный бес сразу побежал делать еще лимонад и вскоре принес стаканы моим бойцам. Вот теперь могу с уверенностью заявить, что дела идут как полагается. Мы сидим в удобных креслах, попиваем вкусный лимонад и смотрим на то, как другие работают. Что может быть лучше? О, что-то все-таки может. В паре километров от форта в какой-то момент сверкнула печать, и бесы радостно закричали в ответ. «Ура! Кто-то хочет получить по шее!» «Да ну!» — прищурился я. «Серьезно? У них и такое есть?» «Действительно, неожиданно увидеть здесь носорога-переростка. А можно я с ним сама разберусь?» Кобра поднялась со своего кресла. «Если ты пойдешь с ним разбираться, то мне тебя придется годами искать. Даже не представляю, насколько далеко он тебя унесет», — усмехнулся я. «Он настолько силен?» — удивилась та. «Ты даже не представляешь, насколько. С такими лучше договариваться». Тем временем носорог набрал скорость и понесся в сторону нашего форта, тогда как мои бойцы на это лишь рассмеялись. «Да они же идиоты! У него на пути гора, а он даже поворачивать не умеет!» «Не умеет», — согласился я. «Но это явно не его проблемы». В этот момент гора раскололась и разлетелась в разные стороны, тогда как носорог продолжал нестись вперед, не обращая ни на что внимания. «Так», — почесал затылок Игорь, — «а это уже новые вводные. И что будем делать теперь?» «Я, если честно, никак не могу понять их логику», — признался я. «Они серьезно думают, что мы будем с ней сражаться? Или им показалось, что нам трудно отойти в сторону?» «Так, скорее всего, они хотят снести форт», — пожала плечами Катя. «Ровно на него направили ведь. А как снесут, будут использовать дальнобойные заклинания и таким образом сократят численность бесов. Но это я так, предполагаю». «И это правильное предположение», — снова похвалил ее. «Но дело в том, что мне этот форт еще нужен». На этом я взмахнул руками и открыл на пути носорога демонический портал. «Ха! Жалкие черви!» — послышался насмешливый женский голос, и, повернувшись, я увидел на скале демона и двух демониц. «Думаете, что у вас получится поместить его в портал? Как бы не так! На него не действует магия! Он практически бессмертен! Он как демонический бог во плоти! А вы, жалкие ничтожества, будете страдать! Вы будете растоптаны! И ваши убогие домишки уничтожены!» «Кать!» — окликнул девушку. «Будь добра!» «Я мигом!» — обрадовалась она и сразу побежала прочь. «Рэмбо!» — подозвал к себе помощника. «Видишь того хрена на горе?» — указал на демона. «Он на тебе!» «Теперь вопрос, кто возьмет ту, что по центру?» «Я могу!» — пожал плечами Игорь. «Мне-то что? Все лучше, чем перед этим носорогом стоять!» Вот только носорог этот вскоре добежал до портала и провалился внутрь. А я перевел взгляд на изумленных демонов и не мог сдержать злорадной ухмылки. «Не поместится в портал, говорите?» Гавена была не только первой помощницей герцога Говра, но и по совместительству являлась его любимой любовницей. Потому он отправлял ее исключительно на безопасные задания и позволял делать с врагами все, что она только захочет. А хотела она многого, ведь не просто так ее называют «госпожой предвечной боли и пыток». Сейчас же она изумленно смотрела на то, как носорог провалился в портал и исчез. Дело в том, что это невозможно. Физически. Ни по какому закону магии такое нельзя даже теоретически предположить. Остановить его невозможно. Он может бежать годами напролет и не знать усталости. Есть даже те, кто бегают сотнями лет по планете, как идиоты, и протаптывают себе ровную трассу. И что делать? Гавена не понимала, как ей надо поступать в такой ситуации, так как ситуация эта была...